Домой я приехала в состоянии полнейшего непонимания, что мне со всей этой ерундой делать дальше. Тася, на которую я и обрушила свой рассказ вкупе с измышлениями, сказала одно единственное слово – «бежать». Я так и вытаращила на нее глаза, а про себя подумала, уж не тяпнула ли Таська коньяк для пропитки коржей, который стоял в шкафчике. «Что ты сказала?» – выдохнула, не представляя, как можно разумно объяснить то слово, которое выдала подруга. «Ну, у тебя в сложившихся обстоятельствах есть только один вариант – бежать», – пожала она плечами. Я посмотрела на подругу скептически. «Очень классно говорить о побеге, когда она знает, как отче наш, что это даже чисто физически невозможно. Но я понимаю, что это нереально», – прибавила Таська, и я даже дух перевела. «Слава всем святым, она не сошла с ума. И да, это нереально. Бросить наше дело, схватить младенца и мчаться с ним Бог знает куда. Ну да, ты верно озвучила», — проговорила я. Как раз только докормила Тима, который заснул, как ангелок. Подержала его столбиком и так и осталась сидеть, прижимая сына к себе. «Я никак не могу взять в толк, что у этого придурка в башке», вздохнула, вспоминая, как Гранин набросился на меня, словно жаждущий путник на источник воды. «Слушай», — протянула Тася, глядя на меня заговорщическим взором, «а что, если нам действительно предъявить ему твоего мужика?» И снова я стала смотреть на подругу не просто с удивлением, а с самым настоящим шоком. «У меня нет мужика», — мрачно напомнила я ей. «Да знаю», — отмахнулась Тася. «Ну что я, не найду, что ли, кандидата?» «О нет, вот только кандидатов мне и не хватало. Если сейчас на сцену выйдет какое-нибудь подставное лицо, то это лишь запутает все до такой степени, что мы ничего уже не разгребем. Не нужно предъявлять Гранину никаких мужиков», — решила я. «Обойдется. Я просто с ним встречусь, сама не знаю зачем, правда, но обсудим все, что он хочет». Какое-то время Тася смотрела на меня со скепсисом, после чего ее лицо просветлело. «Знаешь, а мне кажется, что это самое оптимальное решение. Может, между вами еще не все потеряно». Она только сказала это, как мне захотелось вскочить и замахать на подругу руками. Ну и ее нафиг с ее предположениями. Даже если вдруг мне на голову упадет метеорит, и я решу, что хочу войти в одну реку дважды, это не сотрет тех воспоминаний, которые сейчас кажутся выжженными у меня на подкорке. Никогда не забуду ни той картины, что увидела, когда застала Гранина с Кристиной, ни тех слов, которые он мне говорил. «Исключено. Потеряно и никакого возврата быть не может», произнесла я настолько уверенным тоном, насколько это в принципе могло быть возможно. «Так что давай бросим обсуждать эту ерунду». Тася фыркнула, мол, ну ты же сама и начала. Но я не думала, что наш разговор дойдет до предположения о том, что мы с Марком можем вновь сойтись. Это был абсурд чистой воды. «У меня, кстати, план есть на пекарню. Я тебе так и не рассказала», — проговорила я, переключая тему. И минуты позже мы вовсю обсуждали то, о чем говорить было в разы приятнее. Наше будущее.